«У вас есть вопросы, Кнут?» «Так точно. Спрашивайте». Все части пазла встали на свое место, кроме одного. Марк сделал шаг вперед. Он еще не знал, что у пазла есть второе дно. «Почему с дикаря вывезли всех рабов?» «Хороший вопрос». Капитан прошелся по каюте. Чувствовалось, что легат Варен ждал другого вопроса и доволен услышанным. «Разумный. Жилые трюмы энергоотсека не безразмерны. Либурна, полностью укомплектованная рабами, не сможет взять на борт контрольный забор ботвы. Надеюсь, вы не планируете делить с ботвой свою каюту. Мы пойдем по маршруту на термояде, в случае нужды на гематрицах. Если забор ботвы не состоится, мы вернемся тем же способом. Если состоится...» Капитан умолк, давая Марку шанс понять все без объяснений. «Сервус-контролер», — тихо сказал Марк, — интересовался свободным ресурсом клеймения у экипажа. «Если контрольный забор состоится, мы заклеймим часть ботвы и пойдем обратно на новых рабах. Это станет частью проверки». «Еще вопросы есть?» «Никак нет. Тогда последнее. Слушайте внимательно, Кнут. У вас есть возможность выбора. Сегодня или никогда. Захоти вы, и вас завтра же отправят на прицел. Унтерцентурион Кнут и обер-декурион Тумидус сольются в одно. Вернее, унтерцентурион Кнут исчезнет. Это никак не повлияет на вашу дальнейшую военную карьеру. Все обещания будут выполнены. Восстановление в училище, экзамены экстерном, присвоение офицерского чина. Дикарь исчезнет из вашей биографии». «Я уже выбрал, господин легат». «Вижу, вы в курсе моего звания. Кто проболтался? Тарара? Ладно, пустяки. Разуйте уши и закройте рот, я не закончил. На обратном пути нас могут перехватить. Такое случалось и не раз. Гематры, вэхдены, ларгитасцы. Эскадра рейдеров. Окружение. Приказ заглушить двигатель. Или бурно проклятых помпелианцев, доверху набитая рыдающими пленниками, берется на абордаж. Захват населения с планеты, не зарегистрированной в канцеляриях Лиги, серьезное преступление. Вы должны понимать, если нас используют как аргумент, демонстрирующий коварство Помпилии, Родина откажется от нас. «Экстренный выход», — вспомнил Марк. «Экстренный выход в РПТ-маневр. На разгон 1,5 минуты. 2 в пределах допустимого. Причины спешки встали перед ним во всей своей неприглядной красе. «Повторяю, Родина откажется от нас. Марк Тумидус? Что вы, господа? Марк Тумидус благополучно служит на прицеле. Доказательства? В любом количестве. Если понадобится, на сцену выйдет живой и здоровый обер-декурион Тумидус. Выйдет и даст показания. Заверяю вас, что найдется и легат Варен, который знать не знает о каком-то капитане-дикаря. Они продолжат службу, а мы с вами пойдем под суд за каперство. Пойдем как цивилы, как авантюристы, решившие подзаработать. Кнут, ворон, ведьма, крысы. Теперь вам ясно, чем вы рискуете?» «Так точно. И что вы скажете на это?» «Скажу, что буду не первый в семье, от кого отказалась Родина». Капитан долго молчал. «Родина откажется», — наконец сказал он. «Официально. Это значит на словах. На деле же сотни людей будут жилы рвать, лишь бы выручить нас. Помните об этом, Кнут? С вашим дядей тоже все не так просто. Гард-легат Тумидус. Гордитесь, дядей Кнут. Гордитесь, а не искупайте его вину. Кстати, в отставке ваш дядя, как частное лицо, не брезговал каперством. На планетах, не зарегистрированных Лигой, в том числе. Удивлены?» «Никак нет». «Еще вопросы?» «Никак нет». «Можете идти». За дверью его встретили. Тьма народа. Казалось, весь экипаж дикаря выстроился в два ряда вдоль стен коридора и дальше за поворотом. На лицах читалось ожидание. «Вольно!» — скомандовал Марк. «Разойдись!» «Хрена тебе, разойдись!» — возразила Ливия. Она хлопнула Марка по плечу. «А за медаль проставиться! Теперь можно,